Глава 34. Лежа в одних пляжных шортах на заднем дворе в тени большого дерева, я читал историю Октавианской империи, когда Габи окликнула меня из окна своей комнаты на третьем этаже. «Готье! Готье!» Оторвавшись от чтения и пальцем заложив то место, где остановился, я приподнялся на локтях и щурясь поднял на нее взгляд. «Смотри!» Она показала мне игрушку в виде феи с крыльями. Поставил ее на подоконник, взяла в руки пульт управления, и игрушка взлетела с душераздирающим стрекотом. «Здорово, да? Смотри, что она умеет!» И победоносно закричала. «У Кристин такой куклы нет!» Фея поднялась на полметра, покрутилась и опустилась обратно на подоконник. Я никогда так не радовался тишине. В знак одобрения показал сестре большой палец вверх. «Классно, да?» — вновь спросила Габи, опасно свесившись из окна. Ее светлые волнистые локоны практически закрывали лицо, но даже так я понял, что она светится от счастья. «Осторожнее!» — крикнул я и поинтересовался, жмурясь от яркого солнца, слепящего сквозь кроны деревьев. «Откуда это у тебя?» «Папа купил!» «Госпожа Габриэлла, прошу вас, отойдите от окна!» — донесся до меня громкий голос Сильвии. «Вам пора собираться на балет. Пожалуйста, поторопитесь!» Габриэлла тут же скрылась, а в следующее мгновение в окне появилась Сильвия. «Господин Готье, я надеюсь, что вы воспользовались солнцезащитным кремом, иначе вы обгорите. И наденьте, пожалуйста, кепку, вас хватит солнечный удар!» «Хорошо!» — крикнул я. Улегшись, накинул на лицо кепку с эмблемой лицея, которую до этого заботливо вынесла Сильвия. Книгу же с большим удовольствием отложил в сторону. Лето в этом году выдалось жарким, влажным и дождливым. Сегодня вновь обещали дождь, так еще с грозой, но с раннего утра палило солнце, а в доме было так душно, что я решил устроиться прямо на газоне на заднем дворе. Через некоторое время, когда я почти задремал, подбежала Габриэлла. На ней был розовый балетный купальник для репетиций с полупрозрачной короткой юбкой. Волосы она собрала в аккуратный пучок, заколотый сеточкой со звездочками. «Загораешь?» — спросила Габи, устраиваясь мне под бок. — Я с тобой. — Тебе надо на балет, — сонно возразил я. Но руку все же откинул, чтобы она положила на нее голову. — Я тоже хочу полежать на траве. Сестра шумно плюхнулась, чуть не отбив мне плечо, так и до инвалидности недалеко. А потом закинула на меня руку и ногу, не переставая при этом проказливо хихикать. — Ай, Габи! Она, конечно, не была тяжелой, но в такую жару приятного мало. «Давай завтра, когда у тебя будет выходной», — предложил я. «Тебе надо ехать». «Будем завтра вместе загорать?» Габриэлла приподнялась и теперь радостно плюхнулась мне на живот, отчего я чуть не попрощался со своим обедом. «Прости». «Да, будем», — скорчившись от спазма, сдавленно просипел я. «Только больше так не делай». «А я смогу пускать мыльные пузыри? Гидеон купил мне две баночки». «Конечно», — выдохнул я, все еще страдая от боли. «Все завтра». «И ты никуда не уйдешь?» «Не уйду». «К нам может прийти Леон? Он может с нами позагорать?» «Хорошо. Приглашу Леона». «Ура!» Габриэлла обняла меня, прижалась к груди и на мгновение затихла, словно прислушиваясь к биению сердца. «Только есть одно условие». «Какое?» Она посмотрела на меня во все глаза. «Без этой летающей игрушки. От нее столько шума, как будто вертолет стартует». «Госпожа Габриэлла!» Сильвия с миссис Нар соревновались, кто быстрее добежит до нас. «Встаньте! Вы запачкаете новый купальник!» «Ой!» — испуганно произнесла Габриэлла, поднимаясь. Она отряхнула коленки и вытащила из пучка травинку. «Пожалуйста, не убегайте больше!» — строго проговорила миссис Нар, взяла Габриэлу под руку и покрутила ее, рассматривая на наличие пятен. «Чисто! Нам повезло, иначе пришлось бы срочно переодеваться. Мы ведь не хотим поехать к мадам Ли хрюшкой. Что бы она на это сказала?» «Она бы сказала, что хорошие девочки не ходят грязнушками», — виновато ответила Габи. «Правильно», — согласилась Сильвия. «А теперь быстро в машину, а то вы так опоздаете». Габриэлла с миссис Нар направились к водителю, который дожидался их у гаража. А Сильвия задержалась, чтобы бросить на меня неодобрительный взгляд. «Что?» — не удержался я. «Вы почти голый», — укоризненно заметила она. «Я в шортах?» «Господин Готье, вы не на пляже. Не стоит так ходить в центральном районе. Что подумают соседи?» «Подумают, что я хочу понежиться на солнышке», — как ни в чем не бывало, — ответил я. «И что в Октавии очень жаркое лето. В доме есть кондиционер». Я заметил. Она недовольно поджала губы. «Я надеюсь, вы нанесли солнцезащитный крем. Когда вам было 7 лет, да знаю, я так сильно обгорел на солнце, что неделю ходил красный, и мне было плохо. Спасибо, Сильвия, такое не повторится». Я поднял книгу и показал ей полупустой тюбик от крема, лежавший на траве. «Вот, я подготовился, обмазал всего себя. А еще у меня кепка, и я лежу в тени. Еще будут указания», — улыбнулся я. Сильвия шумно выдохнула и, развернувшись на носках, проговорила. «Ужин через 2 часа. Не задерживайтесь». «Само собой». Когда она уже почти завернула за угол дома, я позвал ее. «Сильвия!» Она молниеносно повернулась. Похоже, только этого и ждала. «Спасибо!» Она непонимающе посмотрела на меня, словно это последнее, что она предполагала услышать. «Я люблю вас, Сильвия!» — крикнул я, широко улыбаясь. Она удивленно разинула рот, хотела что-то сказать, но промолчала. И только придя в себя, неловко опустила глаза и заторопилась в дом. «Точно солнечный удар хватил!» — громко причитала она, чтобы я услышал. «А я ему говорила, что на солнце лучше не сидеть весь в мать. Ей тоже вечно не сиделось». Довольный, я лег на траву и накрыл лицо кепкой. Не знаю, сколько так пролежал, задремав, но когда проснулся, обнаружил рядом Скэриэла. Мне стоило огромных усилий не показать, как я удивлен. Очередное его внезапное появление. Пора привыкнуть. После ссоры на выпускном мы больше не виделись. Скэриэл лежал рядом на спине, будто это обычное дело. Я приподнялся на локтях, осмотрел окна и, расслабившись, прилег вновь. В доме было непривычно тихо. Габриэлла уехала, Сильвия с Лорой отправились в магазин, Фанни с Кэтрин, скорее всего, готовили ужин на кухне. Окна выходили на другую сторону, поэтому они не могли нас увидеть. Отец был на работе, а Гидеон... Одному богу известно, где сейчас был Гидеон. Солнце нещадно палило, но в воздухе ощущалась скорая гроза. Вдалеке виднелись тучи, которые неуклонно приближались. Поднялся легкий ветерок, и листья на деревьях угрожающе зашумели. «Я звонил, но ты игнорировал звонки», — тихо проговорил Скэриэл, повернув ко мне голову. «Неприятно, да? Ты делаешь это назло?» Приподнявшись на локтях, спросил он и требовательно посмотрел в упор. «Много чести», — равнодушно произнес я. Бросив на него быстрый взгляд, заметил, как эти слова задели его. «Сейчас дыру просверлишь на моем лице». Я прикрыл глаза рукой, желая спрятаться от солнца. А может, от его взгляда. «Не будь таким», — попросил он. «Каким?» «Как Гидеон». Слова, будто приговор, напряженно повисли в воздухе. Теперь он не на шутку задел меня за живое. Прикусив губу, я даже не стал отвечать. Мы лежали в тишине, наблюдая за мирно плывущими темными облаками, и оба, хотя, возможно, я один, терзались противоречивыми чувствами. Скэриэл был моим другом. В последние годы с самым близким мне человеком, но что стало с нами сейчас? Я запутался. Поднялся ветер, и вдалеке раздался первый раскат грома, когда я проговорил, когда я приехал с экзамена по темной материи, на моем заборе написали ругательство. Кто? Не знаю. За руку никого не ловил. Камеры видеонаблюдения показали 2 чистокровных в масках и кепках. Я не стал говорить об этом отцу, а Чарли все стер, пока никто не увидел. Что они написали? Отщепенец. Ты знаешь, что это означает? Смутно, — хмурясь признался Скэриэл. Так называют чистокровных, которые поддерживают близкие отношения с полукровками. Это такое же ругательство, как чернь или чистокровка. Скэрилл долго молчал, да и я не желал первым нарушать тишину. «Написали из-за меня?» — наконец спросил он. «Думаю, да. Ты из-за этого на меня злишься?» «Нет». Я слабо помотал головой. Скэрилл повернулся и лег на бок, подложив руку под голову. Я повторил его позу, повернувшись к нему. Мы молча смотрели друг на друга. Лето пошло Скэриллу на пользу. Он самую малость загорел. Возможно, много времени проводил под палящим солнцем. «Я думал о твоих словах на выпускном», — начал Скэрилл. «Прости, что часто пропадаю. Мне самому это не нравится. Мне...» Он сделал паузу. «Правда, очень жаль, что так выходит. Говорить о выпускном совсем не хотелось. В целом, он прошел даже хорошо, по крайней мере, мы встретили утро в парке. Оливия и Оливер научили нас плести венки, после чего каждый получил по одному, провели целую коронацию с ними. Мы обсуждали поступление в академию, наставников, экзамены, новых преподавателей и будущих однокурсников, про которых пока ничего не знали. И все единогласно решили не обсуждать при Скэриэле возможные проблемы, примут ли его на самом деле или нет. Мы закрыли глаза на агрессию со стороны чистокровных, на недовольство Центрального района и Совета старейшин. В ту ночь все это отошло на второй план. Было слишком весело и спокойно. Мы хотели продлить этот момент как можно дольше. Знаешь, однажды, когда мне было лет 10, мы с мамой попали под сильный дождь. Я испугался, что весь промокну, зонтик нас не спасал. Тихо проговорил я, желая сменить тему. Мама бросила зонт. Он к этому моменту сломался из-за ветра и, заливаясь смехом, побежала под дождем. Раскинув руки, она кружилась, звала меня, хотела, чтобы я присоединился к веселью. Она все кричала: «Готье, иди сюда, иди ко мне». «И что ты сделал?» Расплакался. У меня были мокрые кроссовки и носки, я ныл и просился домой. Скорее выглядел расстроенным. «Я очень жалею об этом», — выдохнул я. «Почему?» «Она больше не побежит под дождем. Она больше не будет смеяться и звать меня прыгать по лужам». Скэрилл грустно смотрел на меня. Я натянуто улыбнулся, чтобы разбавить гнетущую атмосферу, которую сам и создал. «Расскажи про свои хорошие воспоминания о родителях». Он молчал. «Расскажешь?» «Их нет», — отчеканил Скэрилл. «Совсем никаких?» «Ни одного хорошего». В его голосе было столько боли, что я тут же вспомнил, как сравнил его с бушующим океаном. «Мне жаль». Ком подступил к горлу, и пришлось взять себя в руки, чтобы это произнести. Зажмурившись, Скэрилл прошептал: «Я был нелюбимым ребенком». Над головой зашелестели листья. Стало резко темнеть. «Нежеланным», — прошептал он, так и не открыв глаза. Вдалеке прогремел гром. «Непризнанным». Скорее, он неуверенно посмотрел на меня. Если честно, его истории о родителях помнились слабо. Он говорил про них так редко, что я лишний раз и не спрашивал. «Ты практически ничего о них не рассказывал», — высказал я свои мысли. «Помню, ты рассказал, как ходил с мамой на Щелкунчика. А еще как познакомились твои родители, и потом это оказалось враньем. Я...» Скэрилл сглотнул. «Рано их потерял и плохо помню». «А Эдвард? Давно он стал твоим опекуном?» Скэрилл кивнул. «Эдвард заменил мне всех. Он по-своему любил меня». Тихо добавил он. «Почему любил?» Скэрилл натянуто улыбнулся. «Он меня любит. Жду не дождусь, когда он вернется из своей поездки». «Он надолго уехал?» «Да», — торопливо ответил Скэрилл. «Но я дождусь». Мы помолчали. «Ты любишь их?» — спросил я. Мурашки шли по коже, но я не понимал, это от холода или от признания Скэрилла. «Я имею в виду, любишь ли ты своих родителей?» Он задумчиво посмотрел куда-то вниз и затем ответил, не поднимая глаз. Я не знаю, что это такое — любить родителей. Эти слова потрясли меня. Я даже сам себе не мог объяснить, почему. Скэрилл признался в том, что мне казалось, нельзя произносить. Как можно не любить своих родителей? И тут я замер. Любил ли я Северину Бёрко, свою настоящую мать, или Лукиана Модеста Бёрко, родного отца? В это мгновение, как из ведра, хлынул дождь. Мы со Скэриэлом не сдвинулись с места. Он слабо улыбнулся мне, а я, не удержавшись, ответил ему тем же. Перекатившись, я лег лицом к небу, чтобы капли заливали меня. Краем глаза увидел, что Скэриэл растянулся так же. Теперь мы лежали под дождем, а вода приятно охлаждала разгоряченные тела. Я улыбнулся, а затем вдруг рассмеялся, ощущая непонятное волнение. Скэриэл присоединился ко мне. Его смех был звонким, совсем как у Габриэллы. Скэриэл нашел мою ладонь своей и крепко сжал. Над нашими головами начинался настоящий апокалипсис, но мне казалось, что, держась за руки, мы справимся со всем, что встанет на пути. Как же я ошибался.